возбуждающий метод. Для него характерно достаточно сильное, но кратковременное раздражение, наносимое последовательно в ряде точек. Такой метод воздействия сопровождается легким болевым ощущением. Он оказывает стимулирующее, тонизирующее, растормаживающее, возбуждающее действие и применяется при пониженной двигательной, чувствительной и секреторной функциях органов, например, при вялых порезах и параличах, шоке, коллапсе, обмороке, атоническом колите, гастрите с пониженной секреторной функцией и прочее. Техника возбуждающего метода заключается в следующем. Отыскав нужную точку, устанавливают на ней средний палец и быстрым вращательным движением углубляются в точку, увеличивая силу давления массирующего пальца до появления предусмотренных ощущений. Затем также быстро выходят из точки и переходят на следующую. Массаж одной точки при возбуждающем методе для длится от 30 до 90 секунд. В этом случае массаж точки также можно закончить слабой вибрацией, которая повышает тонус мышц, кровяное давление, усиливает секреторную функцию желудка и кишечника, стимулирует обменные процессы, повышает реакцию на внешние раздражители, снимает утомление. Седьмое. Методические указания к применению массажа. Воздействовать на точку можно одним большим или средним, двумя большим и указательным или тремя указательным, средним и безымянным пальцами. Выбор пальцев зависит от глубины и места расположения точки. Следует помнить, что нельзя производить сильное давление на точках в местах с повышенной чувствительностью и там, где залегают крупные кровеносные сосуды и нервные стволы. Это относится к подмышечной, паховой областям и шеи. Лечебный эффект массажа зависит от характера, силы и продолжительности наносимого раздражения исходного состояния организма или органа. Установлено, что при массаже точек, расположенных в зоне нервного сегмента соответствующего внутреннего органа, слабое раздражение возбуждает, а сильное тормозит функцию данного органа. При массаже отдаленных точек их действие противоположное. При этом, чем слабее наносимое раздражение, тем в большей степени проявляется реакция со стороны больного внутреннего органа. Тонизирующее воздействие должно быть кратковременным на локальных точках и достаточно продолжительным на отдаленных, тормозное наоборот. Массаж точек на верхних конечностях сопровождается в большинстве случаев симпатико-тонической реакцией, на нижних конечностях – ваготонической. Раздражение точек на внутренней поверхности конечности и передней поверхности тела вызывает ваготоническую реакцию, на наружной поверхности конечности и задней поверхности туловища симпатико-тоническую. Различают несимметричные точки, расположенные на средней линии тела спереди, позади, и симметричные на боковых линиях тела и конечностях. Тормозной и возбуждающий методы можно применять раздельно или вместе на разных половинах тела. Массировать одну точку рекомендуется не более двух раз в течение одной процедуры, а при параличах и порезах до трех раз. На первых процедурах не рекомендуется массировать сразу много точек, обычно достаточно на 2-3. На последующих процедурах количество массируемых точек может быть постепенно увеличено и доведено до 10. При параличах и порезах массируют в течение одной процедуры такое количество точек, которое позволяет добиться желаемого результата. Не рекомендуется на одной процедуре массировать большое количество симметричных точек во избежание слишком сильной реакции. На средней линии тела спереди или сзади рекомендуется массировать не более двух точек в течение одной процедуры. На каждой последующей процедуре можно массировать новые точки. И когда будут использованы все рекомендуемые точки, можно использовать те, которые уже подвергались массажу. Необходимо помнить, что действие точечного массажа продолжается до 36-48 часов после прекращения раздражения точек. Таким образом, действие каждой последующей процедуры накладывается на действия предыдущей, что необходимо учитывать при дозировке точечного массажа. Точечный массаж при необходимости можно применять 2-3 раза в день. Если биологически активная точка перераздражена, и очень болезненно, перед массажем ее необходимо прогреть или не массировать на данной процедуре. Во время точечного массажа недопустимы непереносимые болевые ощущения у пациента. Если при массаже в точке появляется сильная боль, точку необходимо прогреть или промассировать одноименную симметричную точку с такой силой нажима, чтобы не вызвать появление предусмотренных ощущений. Не массируют точки в центре соска молочной железы у женщин и в области пупка. Одним и тем же методом нельзя массировать точки, обладающие взаимопротивоположным действием, например, на тыльной и внутренней поверхностях конечностей или на задней и передней поверхностях туловища. Это сведет к нулю лечебное действие точечного массажа.